К северу от церкви, на расстоянии полета стрелы или около того, лежал у дороги большой плоский валун, окруженный густой зарослью берез и осин. Там дети любили играть в церковь, и младший внук отца Эрика, Томас, служил обедню, подражая деду, кропил святой водой и крестил, когда в углублениях камня скоплялась дождевая вода. Но прошлой осенью им досталось за такую игру. Сначала Томас обвенчал Кристин с Арне. Арне был еще настолько юн, что охотно бегал поиграть с детьми, когда выдавалась свободная минута. Потом Арне поймал мирно гулявшего тут же поросенка, и дети понесли его крестить. Томас миропомазал его грязью, окунул в ямку с водой и начал передразнивать деда. Читал молитву по латыни и бранил прихожан за то, что они жертвуют слишком мало на церковь. Дети начали хохотать, так как слышали разговоры взрослых о чрезмерной жадности Эрика. И чем громче они хохотали, тем больше изощрялся Томас. Затем он сказал, что ребенок этот зачат во время Великого Поста, и потому надо уплатить за грех пеню в пользу священника и церкви. Тут взрослые мальчишки захохотали, как сумасшедшие, а Кристин до того смутилась, что чуть было не заплакала, стоя с поросенком в объятиях. Но пока они смеялись, произошла большая неприятность. На дороге показался сам Эрик, возвращавшийся верхом с какой-то требы. Догадавшись, чем именно занимаются ребятишки, он соскочил с лошади и так быстро сунул священный сосуд в руки Бентейна, старшего внука, которого брал с собой, что Бентейн едва не уронил на землю серебряного голубка с телом Господним. Священник же бросился в толпу детей и принялся колотить их направо и налево. Кристин выронила поросенка, и тот с визгом помчался по дороге, таща за собой крестильное покрывало, так что поповские лошади взвелись от ужаса на дыбы. Священник рванул и девочку, да так сильно, что она упала, и пнул ее ногой, из-за чего у нее еще много дней спустя болело бедро. Когда Лавранс узнал об этом, он нашел, что Эрик поступил слишком строго с Кристин. Она ведь совсем маленькая. Он сказал, что поговорит об этом со священником, но Рангфрид упросил его оставить это. Девочка, мол, получила по заслугам. Не надо было принимать участие в такой кощунственной игре. В конце концов, Лавранс не поминал больше об этом, но задал Арне такую порку, какой мальчик еще никогда не получал. Поэтому, проезжая мимо камня, Арне дернул Кристин за рукав. Он ничего не посмел сказать в присутствии Лавранса, но состроил рожу, улыбнулся и похлопал себя по заду. Кристин же, сгорая от стыда, опустила голову. Дорога шла дальше густым лесом. Путники ехали под горой Хаммер. Долина становилась узкой и темной, и рев реки слышался все сильнее и свирепее. Когда перед ними на мгновение открывалась река, они видели, как Логин мчится меж крутых скалистых берегов, прозрачно-зеленый, как лед, и весь покрытый белой пеной. По обеим сторонам долины поднимались горы, поросшие черным лесом. Было мрачно, страшно и тесно, и веяло холодом. Они переехали по бревнам через ручей и вскоре увидали внизу в долине мостик через речку Росто. Пониже моста, в глубокой заводи, жил водяной. Арне хотел бы рассказать о нем Кристин, но Лавранс строго приказал не болтать о таких вещах в лесу. И когда они подъехали к мосту, Лавранс соскочил с лошади и повел ее под усцы, придерживая девочку за талию другой рукой. На том берегу тропа поднималась так круто в гору, что мужчины соскочили с лошадей и пошли пешком. Отец пересадил Кристин в седло, и девочка могла держаться за седельную луку. Так ей позволили ехать одной верхом на Юльцвейне. По мере того, как путники поднимались выше и выше, из-за горных хребтов показывались все новые серые скалы и синие вершины с полосками снега, и теперь уже Кристин могла видеть сквозь ветви деревьев далеко внизу поселок, лежавший к северу от перевала. Арне указывал ей усадьбы, которые можно было разглядеть, и говорил, как они называются. Высоко в горах подъехали они к маленькому домику, построенному в лесу. Они остановились у изгороди. Лавранс аукнул, и крик его долго отдавался в горах. Появилось двое мужчин, бегом спускавшихся им навстречу между маленькими заплатками возделанной земли. Это были сыновья хозяйки домика, умелые смолокуры. Лавранс хотел нанять их для перегонки смолы у себя. Следом за ними вышла их мать, неся в руках большую чашку молока из погреба, потому что день действительно стал жарким, как и предполагали мужчины. «Я вижу, ты на этот раз взял дочку с собой», — сказала она, поздоровавшись. «Ну, я должна посмотреть на нее. Развяжи-ка завязки и сними с нее шапочку. Люди сказывают, что у нее такие чудные волосы». Лавранс исполнил просьбу женщины, и волосы Кристин рассыпались по плечам до самого седла. Они были густые и золотистые, как зрелая пшеница. Женщина, которую звали Исрит, потрогала их и сказала: «Да, теперь я вижу, что людская молва не перехваливает. И правду говорят о твоей маленькой девочке. Она, что твой розовый цвет, и выглядит, как рыцарская дочь. И у нее добрые глаза. Она похожа на тебя, а не на еслингов. Дай Бог тебе счастья в этом ребенке, Лавранс, сын Бьоргюльфа. А как ловко ты сидишь на Гюльцвейне, прямо придворный!» — пошутила она, держа в руках чашку, пока Кристин пила. Девочка покраснела от радости. Она знала, что ее отца считают красивейшим мужчиной во все округи. И действительно, среди своих людей он походил на рыцаря, хотя и был одет по-крестьянски, как ходил обыкновенно дома в будние дни. На нем были довольно широкий и короткий кафтан из зеленого домотканого сукна, открытый у шеи, так что видна была рубашка, штаны и сапоги из некрашенной кожи, а на голове старинная широкополая войлочная шляпа. Из украшений он носил только одну гладкую серебряную пряжку на кушаке и маленькую застежку на вороте рубашки. Кроме того, на шее у него виднелась золотая цепочка. Ее Лавранс никогда не снимал. На ней висел золотой крест, украшенный крупными горными хрусталями. Его можно было открывать, и внутри лежал маленький кусочек савана и волосы святой Элин из Кёвде, потому что сыновья Лагмана считали своей родначальницей одну из дочерей этой святой женщины.